Я хотел бы видеть мисс Тревен. О, она работает в первую смену в Цезарь-Паласе. Она еще не скоро вернется домой. Соседка открыла дверь немного пошире. Это была маленького роста, пухлая женщина с милым лицом. На ней были уродливые ортопедические ботинки и эластичные чулки, предохранявшие от расширения вен, толстый, как шкура динозавра, желтый с серым халат и нежно-зеленого цвета длинная кофта. Спенсер сказал: «Ну, вообще-то мне нужна...» Рокки, который прятался за Спенсером, попытался выглянуть из-под его ног, чтобы получше разглядеть милую бабулю из квартиры Е2. Старушка взвизгнула от восхищения, когда его увидела, хотя она еле ковыляла, но оторвалась от спасительной двери с радостью ребенка, который никогда не слышал об артрите. Причитая от радости и бормоча какие-то забавные словечки, она двинулась на них с такой скоростью, что Спенсер остолбенел, а Рокки просто пришел в ужас. Собака завизжала, а женщина выплеснула на нее поток обожания. Рокки пытался вскарабкаться по правой ноге Спенсера, чтобы найти убежище у него под пиджаком, а женщина все причитала: «Мой сладенький, мой миленький, красавчик!» Рокки шлепнулся на бетонный пол, в страхе свернулся в клубочек и прижал лапы к глазам. Он уже был готов к страшной смерти. Левая нога Босли Доннера соскользнула с подножки его электрической инвалидной коляски и проволоклась по дорожке. Доннер рассмеялся, остановил коляску, поднял двумя руками ничего не чувствующую ногу и силой вставил ее в крепление своего кресла. Коляска могла двигаться с помощью сильных батареек, и поэтому транспорт Доннера обладал большей скоростью, чем другие инвалидные коляски. Догоняя Доннера, Рой Миро совсем запыхался. «Я вам говорил, что эта малышка умеет быстро бегать», — заявил ему Доннер. «Да, я это вижу. Она производит впечатление», — переведя дух, проговорил Рой. Они находились на заднем дворе поместья Доннера, которое занимало 4 акра и было расположено в Бель-Эр. Широкая полоса дорожки из бетона под кирпич кружила по всей территории, чтобы хозяин-инвалид мог добраться до любого уголка своего поместья, где поработали лучшие дизайнеры по ландшафту. Дорожка поднималась в гору, спускалась с горы, потом пряталась в тоннель у бассейна, извивалась между пальмами Феникс, королевскими пальмами, огромными деревьями индейского лавра и другими вечно зелеными растениями. Видимо, Доннер так прокладывал дорожку, чтобы она служила ему его личным скоростным шоссе. «Вы знаете, это же все нелегально», — сказал Рою Доннер. «Нелегально? Ну да. Это противозаконно переделывать инвалидную коляску так, как это сделал я». «Ну, я понимаю, почему это противозаконно. Вот как?» — поразился Доннер. «А я не понимаю. Это же моя инвалидная коляска. То, как вы носитесь по этим дорожкам, наводит на мысль, что вы можете закончить свою жизнь не только с парализованными нижними конечностями, но и полностью парализованным». Доннер усмехнулся и пожал плечами. «Тогда я постараюсь применить компьютер, чтобы моя коляска слушалась команды голосом». Босли Доннер, которому было 32 года, уже 8 лет обходился без ног, после того, как осколок шрапнели попал ему в спину во время операции на Ближнем Востоке, где прибегли к помощи армейских десантников. Босли Доннер был одним из них. С коротко подстриженными светлыми волосами и серо-голубыми глазами он был крепким и сильно загорелым. Его глаза глядели веселее, чем глаза Роя. Он, конечно, переживал по поводу своей инвалидности, но, наверное, уже смирился с ней или же научился прекрасно скрывать свою угнетенность. Рою он очень не нравился из-за своей экстравагантности, образа жизни, раздражающего прекрасного настроения, вызывающей яркой гавайской рубашки и еще из-за чего-то, что было невозможно определить словами. «Разве такая бесшабашность не мешает жизни общества?» Доннер не понял и нахмурился, но потом улыбнулся. «О, вы хотите сказать, что я могу стать обузой для общества? Черт возьми, я никогда не пользовался услугами государственного здравоохранения. Они бы закопали меня в землю через 6 секунд. Оглянитесь вокруг, мистер Миро. Я могу за все заплатить. Пойдемте, я покажу вам храм. Он действительно прекрасен». Доннер быстро разогнался и полетел вперед и вниз по склону холма сквозь мохнатые тени пальм и красно-золотой солнечный свет. Стараясь скрыть свое раздражение, Рой последовал за ним. После того, как Доннер распрощался с армией, он вспомнил про свой талант и снова начал рисовать интересных персонажей комиксов и карикатуры. Подборка его рисунков помогла ему получить работу в компании, выпускающей поздравительные открытки. В В свободное время он также придумал разные комиксы, и первый же газетный синдикат, познакомившись с его героями, предложил ему контракт. Через 2 года он стал самым известным художником-карикатуристом в стране. Таким образом, благодаря своим героям, которых обожали все и которых Рой находил просто идиотскими, Босли Доннер создал целую серию — книги-бестселлеры, ТВ-шоу, майки с рисунками. Он издавал свои собственные поздравительные открытки, выпускал пластинки и многое другое. В конце длинного спуска дорожка поворачивала к обнесенному изгородью садовому храму, построенному в классическом стиле. 5 колонн покоились на основании из песчаника и поддерживали тяжелый карниз, купол и шарообразный флерон. Это сооружение окружали английские примулы, все в цвету. Они были ярких цветов — желтые, красные, розовые и пурпурно-фиолетовые. Ожидая Роя, Доннер сидел на своей инвалидной коляске в центре храма. Его окружали тени. В такой обстановке он должен был быть похож на странную мистическую фигуру, но вместо этого со своей приземистой крепкой фигурой, широким лицом, коротко остриженными волосами и яркой гавайской рубашкой он напоминал героев своих карикатур. Войдя в храм, Рой сказал: «Вы рассказывали мне о Спенсере Гранте, неужели?» — спросил Доннер с иронией. Хотя на самом деле в течение последних 20 минут Доннер заставлял Роя бегать за собой по всему поместью, он тем не менее много рассказал о Гранте. Они служили вместе в армейском десанте. Но Доннер не сказал ничего, что могло бы прояснить что-то в характере этого человека или высветить какие-нибудь важные детали его жизни до армии. «Мне нравился Голливуд», — сказал Доннер. «Он был одним из самых спокойных людей среди тех, кого я знал. Он также был самый воспитанный и умный. И он всегда старался держаться в тени. Он никогда ничем не хвастался, но когда он был в подходящем настроении, то становился весьма остроумным, и с ним было приятно общаться. Но он все равно держался в стороне и не откровенничал. Нельзя было сказать, что хорошо его знаешь. Голливуд?» — переспросил его Рой. «Ну да, мы его так называли, когда хотели поддразнить. Ему нравились старые фильмы. Я хочу сказать, что он просто был на них помешан. Какими фильмами он увлекался? Ну, фильмы с напряженным сюжетом, драмы со старомодными героями. Он говорил, что в новом кино совершенно позабыли о том, какими должны быть герои. Как это? Он говорил, что герои должны всегда разбираться, что хорошо, а что плохо. Не так, как сейчас. Ему нравились фильмы «На север через северо-запад», «Печально известный», «Убить пересмешника». Герои этих фильмов обладали высокими принципами и моралью. Они больше пользовались своими мозгами, чем оружием. А теперь... — заметил Рой. — Мы видим фильмы, где парочка сильных полицейских может перебить и разрушить половину города, чтобы добраться до одного плохого парня. Они грязно ругаются и матерятся. Они прыгают в постель к женщинам, с которыми знакомы в лучшем случае 2 часа. Они полуобнаженные бегают по экрану и хвастаются своими мышцами и вообще занимаются самолюбованием. Рой кивнул. — Ну, он не так уж не прав. —